8 октября 2020 какого-то года. Оман, Иордания. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. От Матфея, глава 7, стих 13. Тодд Барретт вылетел в Иорданию, чтобы там покопаться в архивах службы разведки и местного отделения ЦРУ, которое было крупнейшим в регионе, и отвечало не только за Иорданию. Ему казалось, что если он и не напал на след, то уже где-то близко к нему. И в Иордании вполне могут находиться концы, тем более, что именно из этой страны происходил основатель исламского государства. Барретта встретили в аэропорту и повезли в управление общей разведки. По пути он заметил, некоторые лавки были закрыты, а на некоторых, наоборот, висели духоподъемные плакаты с ядерным грибом на фоне почему-то Нью-Йорка. Надписи гласили «Смерть Америки, смерть неверным». Барретта, который один срок отработал здесь и кое-кого знал, встречал сам бессмертный Али Масаад. Встретил он американца на удивление радушно, что само по себе обещало неприятности. «Салам алейкум». «Ва алейкум салам, мой дорогой друг. Какое горе, какое горе. Благодарю за сочувствие. Всевышний покарает тех, кто это сделал». Хоть Масаад и был неверующим, но про Всевышнего часто упоминал. Он был профессиональным лжецом, как и все здесь. Они присели в комнате отдыха полковника. На столе был чай и эль-буль-буль, нарезанное квадратиками лакомства, что-то вроде тонкого пирога из пропитанного сиропом теста с цельными фисташками. Барретт чай взял, от сладкого отказался. «Благодарю. Я стараюсь не есть много сладкого». «Надо беречь здоровье, мой дорогой Тодд. Оно у нас одно. Аллах решает, кому и когда умереть». «Грубовато, наверное». «Абу Эмиль», — начал Барретт. «Мы ценим ваше сочувствие, но вы понимаете, что словами тут не ограничишься. Мы хотим понимать, на чьей вы стороне». «На вашей, конечно же, на вашей». «И вы можете подкрепить слова делами?» «Всем, что в наших силах, дорогой». Барретт знал, что эти слова мало что значат. Они с легкостью скажут, что это не в их силах, если им что-то не понравится. Эти люди столетиями выживали, лавируя между центрами силы. И у них до сих пор феодализм. Россия, кстати, играет на этом. Они отлично их понимают, намного лучше, чем мы. И если уж на то пошло, он вспомнил, самым лучшим разведчиком в Ираке был этнический индеец из племени Наваха. Он ни слова не знал по-арабски, когда прибыл в Багдад. Но он понимал, что такое племенное противостояние между ними. Ему потребовалось всего неделя, чтобы разобраться во всем, и с тех пор в своих прогнозах он не ошибся ни разу. Другие аналитики просто не понимали, что такое племя. Они жили в другом обществе и в 21 веке. Примечание. Это реальный случай. Потому мы и проиграли. Для начала скажите, дорогой полковник, как вы считаете, это могли быть, скажем, русские? Масаад думал недолго. Вряд ли. Почему? А зачем это им? Ну, они подонки, например. Масаад холодно улыбнулся. Значит, ты так ничему и не научился. В нашем деле не бывает подонков. Всегда ставь себя на место своего врага, думай, как он. Иначе ты проиграешь. Зачем это русским? Они и так откусили кусок больше, чем могут проглотить. Аль-Каида. Примечание. Аль-Каида. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Аль-Каида. Ты не хуже меня знаешь, что Шура приняла решение прекратить войну против Запада. Отныне их цель – захват власти в мусульманских странах и создание исламских государств. Столько, сколько получится. Мы их цель, не вы. Тогда кто? Ну, те, кто хочет, чтобы вы думали, что это русские. Или Аль-Каида. Поясните, прошу. Полковник еще раз разлил чай. Видишь ли, друг мой, уходящий мир был не так плох для нас. Если ты в хороших отношениях с США, они в случае чего бесплатно пришлют солдат сражаться за тебя. Разве это плохо? Нет. А теперь вы ведете себя иначе. Не всем это понравится, согласись. И многие хотели бы, чтобы вы вели себя так, как и раньше. Назвать кто именно? Да нет, не надо. Скажите, как эфенди, полковник, как получается так, что наши друзья рано или поздно всегда превращаются во врагов? Полковник пожал плечами. Все в руках Аллаха. Ему дали англоговорящего помощника и доступ к базе данных, но он мало чего там нашел. Имя террориста номер один. А Фротман как-то незаметно сместил с пьедестала самого ОБЛ, встречалось и не раз, но ничего серьезного за ним не числили. Его все воспринимали как удачный объект для пропаганды, и не более того. Американец, да еще и еврейского происхождения, приехал на джихад. Это не могли не использовать. Был зафиксирован контакт Фротмана с людьми Алявляки. Алявляки тоже был американцем. До своей смерти он возглавлял Аль-Каиду Аравийского полуострова, довольно интересную организацию, в основном базирующуюся в Йемене и почти не подчиняющуюся головной Аль-Каиде. Алявляки первым понял, что эмигранты во втором и третьем поколении, живущие на Западе, могут быть ничуть не худшим объектом для радикализации, чем арабская улица, и начал снимать ролики с сопровождением на арабском языке, а также издал первый журнал джихадистов под названием «Пробуждай». Алявляки был убит ракетным ударом в 2011-м, но дело его живет. Понятно, зачем его последователи встречались с Фротманом. Он был им интересен как пропагандист. Журналист с американским образованием – просто находка. Ответа не было. Просидев до темноты в здании штаб-квартиры Мухабарата, он перед тем, как ехать домой, вышел на балкон. Амман, белый город на холмах, лежал перед ним стеной домов, уходивших невесть куда. Высоток тут было мало, сохранилась в основном застройка 90-х, когда Иордания обогатела на контрабанде в Ирак. Здесь проживало 5 миллионов человек с пригородами, и как минимум полмиллиона готовы были их убивать. Когда же все это кончится, а? Кончилось намного раньше, чем он думал. Как и всех командированных американцев, его поселили в Хилтоне за счет короля. И когда он зашел в номер и включил свет, то увидел направленный на него стол и человека, которого он тут никак не ожидал увидеть. Фазиля он знал хорошо. Он проходил практику в Лэнгли, а работал он на саудовский мухабарат, еще тогда, когда его возглавлял принц Турки Аль-Фейсал. Но сейчас принц попал в немилость из-за того, что возвысилась другая ветка наследования, и Фазиль, как он знал, ушел из разведки в армию. Он учился в США и свободно владел английским. И целился в него. «Фазиль, какого хрена?» Он надеялся, что голос не дрогнул. «Ты один? Убери пушку». «Я спрашиваю, ты один?» Несмотря на ствол, Барретт понял, что Фазиль напуган. А напуганный человек может много чего натворить. «Да, один». Фазиль опустил ствол. «Закрой дверь». Барретт так и сделал. «Я чемодан поставлю?» Фазиль не ответил. «Ты теперь здесь работаешь?» «Нет, только что прилетел». «Зачем?» «Вас искал. Мне нужна помощь от американцев». «И чтобы ее получить, ты мне оружием угрожал?» «Не лучшая идея, особенно сейчас. У меня не было другого выхода. С вами мог быть кто-то еще». «И что, ты бы его пристрелил?» «Не знаю». Барретт выдохнул. «Фазиль, давай сначала. Что произошло?» «Меня хотят арестовать». «За что?» «Они сказали, что за коррупцию. Но это не так. Это потому, что я знаю». «Что ты знаешь?» «Я знаю про бомбу. Откуда она появилась?» Фазиль встал. «Знаешь, это не лучшая тема для шуток. Это не шутки. Они хотят убить меня. Убить по закону. Как убили тех бедолаг, которым приказали расправиться с Хашоги, понимаешь?» «Так, давай сначала. Почему ты решил, что тебя хотят убить?» «Меня отозвали из Лондона. Я с трудом вырвался сюда. В Лондон мне билет уже не продали. Я пробовал». «Успокойся». «Да я спокоен. О, Аллах, ты не знаешь. Чего?» «На что способен наш принц, ты не знаешь». «Давай теперь о бомбе. Что ты знаешь о бомбе?» «Это все не так просто. Это я понимаю, и все же...» Фазиль закурил. Прошелся по комнате, резко остановился. «Ты помнишь 11-й год?» «О да, он его помнил. Лучше, чем того хотелось бы». «И что?» «У вас в Вашингтоне правит этот чернокожий педик. Он считает, что мы не более чем кучка подонков на бочке с нефтью. Вот подумай сам. Мы столько лет продавали вам нефть по $5 за бочку, а когда-то было и по 2. Мы были с вами, когда вы противостояли советам в Афганистане. Когда Конгресс не давал вам денег на войну в Никарагуа с Коми, их дали мы. Когда вы назначали в Афганистане премию за каждый сбитый советский вертолет, эти деньги тоже были наши. Когда вам надо было... К чему ты клонишь?» – перебил Барретт. «Не перебивай. Я говорю о том, что Саудовская Аравия в течение нескольких десятилетий была вашим вернейшим союзником. И мы, черт возьми, не заслужили такого отношения, чтобы какой-то черномазый об нас ноги вытирал всякий раз, как ему захочется поразглагольствовать о правах человека и о демократии на Ближнем Востоке». Барретт почувствовал неладное. «И что вы сделали?» «Мы? Мы вышли на людей хана». «Хана? Из Пакистана? Его самого?» Барретт почувствовал, как давит сердце. «Сколько вы купили?» 20 штук». Фазиль развел руками. «Извини, нам надо было думать о защите. Мы больше не могли быть уверены в вашей дружбе, как раньше. А что, если персы пойдут в атаку, как в 79-м?» Барретту было нехорошо. И это еще мягко сказано. Организация Хана – это структура, занимающаяся в Пакистане ядерными разработками. Они давно под санкциями, в том числе и потому, что сотрудничали с Северной Кореей. Северная Корея обещала им передать наработки по ракетам средней и большой дальности, а Пакистан в ответ должен был поделиться плутонием. Но это одна сторона медали. Пакистан беден. 100 миллионов человек живут там на $10 в день, не больше. У них была информация о том, что существует секретная договоренность Саудовской Аравии и Пакистана о том, что если дела пойдут совсем плохо, то Саудовская Аравия купит несколько готовых зарядов у Пакистана. Называлась даже цифра – 50 миллиардов. Но с саудитами поговорили, и те обещали оставить эту идею. Оставили. «Где это сейчас?» «Извини». «Какого хрена, Фазиль?» – вызверился Барретт. «Ты понимаешь, что такое нарушение режима нераспространения? Если об этом станет известно, вас распнут. Мы были вынуждены, но ты не дослушал меня до конца». «Потом мы начали переговоры с Ираном по ядерной сделке. Клянусь Аллахом, мы такого не ожидали от вас. Нефть и так стоит 40, а вы хотите снять санкции с Ирана». И тут возникла идея. «Стой». Барретт предупредительно поднял руку. «Больше я тебя слушать не хочу». «Извини, придется. Идея была вот в чем. Мы засылаем в Иран людей, и они готовят там что-то вроде тайного укрытия. Все официально. Регистрируется строительная фирма, она что-то строит. Потом мы должны были перебросить туда пару зарядов и похоронить их. Точнее, укрыть хорошенько. Потом поднимается шум, приезжает инспекция и... доказательство существования иранской ядерной программы налицо». Барретт не мог поверить своим ушам. «И вы это сделали?» «Как бы не совсем. Мы нашли исполнителей, надежные люди, чеченцы, из иорданского спецназа. Очень опытные, передали посреднику». «Что передали?» «Мы вывели их из строя, они не могли взорваться. Кроме того, мы передали заряды, но не передали запалы. Если ты хоть немного разбираешься, то должен понимать, что без ядерного детонатора даже готовая бомба не более чем кусок урана или плутония. Если даже взорвать, цепная реакция не начнется. Вещество просто разбросает по округе и все. Сделать ядерный детонатор не проще, чем саму бомбу. Мы были уверены, что бомбы, которые мы передаем, никогда не взорвутся». «Как же они тогда взорвались?» – перешел на крик Барретт. Фазиль развел руками. «Не иначе воля Аллаха, друг, не иначе воля Аллаха». Барретт понял, что надо успокоиться. Как бы это ни было трудно, но надо. Господи, как им ума хватило связаться с этими? Как только хватило ума связаться, они же уроды просто конченые. Уроды на деньгах, на их деньгах. Каждый раз, когда кто-то из американцев заливает на заправке галлон бензина в свою машину, он отдает как минимум $2 этим бородатым безмозглым уродам в белых одеждах, которые отдали террористам 2 или 3 атомные бомбы и думают, что они взорвались по воле Аллаха. Как им хватило ума с ними связаться? Почему они просто не отняли этот кусок пустыни, черт их возьми? Надо успокоиться. Фазиль, в том, что произошло, нет твоей вины, я в это верю. Но в этом надо разобраться. Надо найти оставшиеся бомбы. Фазиль холодно улыбнулся. А вот теперь ты меня оскорбил. О чем ты? Ты говоришь со мной как с террористом. Думаешь, что позвонишь сюда, они отследят звонок и пошлют за тобой морских котиков или еще там кого, а? Ты не прав, Фазиль. Нам надо разобраться. Так давай разберемся. Фазиль достал телефон Турая, спутниковый. «Ты помнишь номер заместителя директора Кирша?» Барретт почувствовал, как ему вдруг стало холодно. «Он уже не заместитель директора. Я знаю, но влияние он сохранил. Говори номер». «Фазиль, ты не понял?» Араб оскалился. «Нехорошо, хищно». «Все я понимаю, друг. Это ты многого не понимаешь. Сейчас я наберу номер, а когда услышу голос, протяну трубку тебе. И ты скажешь, что Киршу нужно ехать сюда, чтобы разобраться в том, что происходит. Только не прямым текстом, а так, как у вас принято. Намеками. Но так, чтобы он поверил. И приехал. А если он не поверит, то я завтра обнародую видео, как мы преподносим бывшему госсекретарю США бриллиантовое колье стоимостью в 1 000 000 с лишним ваших долларов. Или о том, как мы перечислили через подставных лиц 20 миллионов на предвыборную кампанию вашего нынешнего президента. У меня много таких записей, мой друг. Американцы любят сладости, не оттащишь. И если их все опубликовать, Никто не поверит тому, в чем вы нас обвините. Да, спроси, не сломались ли часы у замдиректора Кирша? 200 тысяч долларов? Не должны бы. Говори чертов номер.